Сергей Юрский, актор, Россия. Беляев Александр, Воинова Мария, Войкевич Игорь, Войтович Татьяна, Волосюк Александр, Володченко Анатолий, Ванчук Вадим, Ванюхова Оксана, Воронченко Алексей, Варфоломеев Сергей.